Глава 14. Артём Щепкин. Часть 1. Артём Щепкин вместе с адвокатом Сорцовым вышли из зала суда довольные. Дело по обвинению его в умышленном наезде на злополучного пешехода удалось, по сути, развалить. И пусть решением суда дело отправлено на дополнительное расследование, всем было ясно, что у обвинения нет серьезных улик. Вызванная адвокатом в качестве свидетеля Репкина Вера Ивановна показала, что потерпевшая в тот вечер выпила и поэтому неадекватно оценивала обстановку на трассе. Адвокат на фотографиях доказал, что погибшая переходила ночью трассу в неположенном месте и не имела светоотражающих знаков. Свидетель обвинения Сидоренко Семен Петрович под давлением адвоката тоже признался, что тоже был выпившим и что оценивал произошедший на его глазах наезд издалека и не может точно сказать, переходила ли потерпевшая трассу по пешеходному переходу или нет. Помог избитый на сторону дорожный знак об ограничении скорости. Сам Артём Щепкин, нагло глядя в глаза судье, заявил, что не сидел за рулем машины, а спал на заднем сиденье, и что прежнее признание в наезде следователь получил, оказав на него давление угрозами. На вопрос, кто же сидел за рулем, Щепкин, не моргнув глазом, назвал первую пришедшую в голову фамилию и добавил, что названный им Федя Бухман с месяц назад уехал в Израиль и больше не вернется. Статья обвинения на глазах у всех переквалифицировалась в несчастный случай к откровенной радости обвиняемого и его адвоката. Олег Осетров, сидевший в дальнем углу зала заседания с наклеенными усами и в темных очках, усмехнулся. Все получилось, как он и запланировал. Пусть Артём и его адвокат ему скажут спасибо и передадут своему шефу, что зря он так несправедливо обвинил Олега в плохой работе. Однако благодарности вряд ли дождешься. Этот Артём Щепкин – тот еще фрукт. Кто-кто, а Олег знал про многие его проделки. Перед отъездом в эту командировку он навел справки об этом любимом сыночке и племяннике известных людей. Соврать под присягой, что за рулем сидел кто-то другой, было для него самым невинным делом. Руль своей любимой машины он не доверял никому. Оставлял его разве что для занятий групповым сексом на заднем сиденье, когда соблазненные девчонки отдавали ему себя, делали ему минет, с пьяным восторгом облизывали с ног до головы. Крутая тачка, заморское пиво, наркотики под названием «Колеса», деньги и беспримерная наглость позволяли ему делать с молодежью, особенно с подростками, то, что в хорошем государстве квалифицировалось как растление несовершеннолетних. Прокурор Елисеев, даже не зная всего, был прав, когда говорил, что по Щепкину давно плачет тюрьма. Олег вышел из здания суда и отправился вслед за радостным Щепкиным и его адвокатом. Они, оставив машину на стоянке, пешком отправились в ближайший ресторан, чтобы пообедать, а заодно и отпраздновать свою победу в суде. Олег зашел в ресторан спустя 5 минут и занял скромный столик в дальнем углу, чтобы не привлекать внимания. Он окинул взглядом зал и вдруг увидел знакомое лицо. Это была Верочка Пихтина. Она сидела в центре зала с красивой молодой девочкой, еще совсем подростком. «Дочь», — догадался Олег. Верочка, помнится, о ней говорила, когда они встретились в гостинице. Похоже, Вера вывела ее первый раз в ресторан, приучая к светской жизни. Дочка Веры, судя по всему, обещала стать красавицей. Уже сейчас в еще нескладной фигуре угадывалось будущее стать. Хорошенькое лицо с правильными линиями, пухлые губы, тонкие брови в сочетании с карими глазами делали ее привлекательной. Это заметил не только Олег. Артём несколько раз внимательно оглядел молодую посетительницу, начал что-то шептать своему спутнику. После короткого разговора они поднялись с места и пошли приглашать на танец Верочку и ее дочь. Адвокат подошел к Вере первым и, церемонно поклонившись, пригласил ее. Она растерянно оглянулась на дочь и подала руку адвокату. Как только они отошли в центр зала, к столику приблизился Артём. Так, Артём положил глаз на дочку и сейчас распустит свой павлиний хвост и щупальце, подумал Олег. Он знал, что будет дальше. Сейчас он постарается сверкнуть оперением, чтобы понравиться, чтобы взять телефон или прямо пригласить на увлекательное свидание. Предложит покататься на крутой тачке, попробовать заграничных коктейлей в баре, которых девчонка никогда не пробовала, или что-то в этом роде. Она молодая, ничего подобного еще не видела, хотя и много слышала про это. А мать больших карманных денег не дает, в ночной клуб не пускает. Ну а дальше охмурить девчонку – дело техники. «Нужно предупредить Веру об опасности», – подумал Олег.